Среда. Хорошие новости. Оторванные страницы. Плохие новости. Нахождение под землей вредно для моего здоровья. Никогда я не радовался рассвету так сильно, как сегодня утром. Не думаю, что продержался бы еще какое-то время. Вот результаты моей битвы за дом прошлой ночью. Первое. Мой топор сломан. Второе. Мои стрелы. Потратил штук 30. Третье. Мои нервы. А-а-а! Какие нервы! К концу ночи дошло до того, что мне пришлось отбиваться от врагов лопатой. И самое худшее — то, что я не могу сделать новый топор, потому что у меня нет ни камней, ни стола для крафта. Правда, утром я обнаружил, что ночь могла быть намного хуже. Да, согласен, сложно в это поверить. Лишь небольшая часть мобов, окруживших мой дом, смогла к нему подобраться, потому что светящийся голубой крипер случайно сделал ловушку для мобов. Кратер от взрыва был так велик, что глупые мобы падали в него и не могли выбраться. Вы не поверите, сколько костей и тухлого мяса я нашел в кратере этим утром. К сожалению, в результате вчерашних приключений у меня образовался достаточно серьезный список дел на сегодня. Первое. Придумать, как заменить снесенную взрывом дверь. К сожалению, зомби куда-то унес дверь посреди ночи. Второе. Заделать оставшиеся дыры в стенах земляного дома. Третье. Переделать кратер посреди двора, чтобы ловушка для мобов не стала ловушкой для меня. Четвертое. Сделать новый топор. Пожалуй, мне пора приниматься за дело. Ох, ну и трудный же выдался денек. Во-первых, я подлатал земляной дом. Теперь мобы в него не проникнут. Двери у меня все еще не было. Но, по крайней мере, в передней стене больше не было дыр, через которые скелеты могли бы пустить стрелу или пауки могли бы зайти в гости. Я считаю, что это хорошее начало. Во-вторых, и это куда важнее, я решил свою проблему со столом для крафта, которая заключалась в том, что у меня его попросту не было. Давайте объясню. Пока я разбирался со стеной, я заметил, что каменный пол дома от взрыва не пострадал. Значит, камни прочнее земли. Поэтому я решил залатать дыры в стенах каменными блоками. Умно, да? И когда я выкапывал блоки из пола, то обнаружил под одним из блоков нечто обалденное. Скрытая лестница, ведущая в освещенный подвал. Я внимательно вслушивался. Нет ли звуков, означающих угрозу? Клацанье, шипение и царапанье, стонов или писка. Я все еще не люблю летучих мышей. Поскольку ничего не было слышно, я достал свой лук, на всякий случай, и спустился вниз. Признаться, у меня есть и хорошие новости, и плохие. Хорошие новости. Я нашел кабинет со старинной микроволновкой, несколькими сундуками и, самое лучшее, столом для крафта. Плохие новости. Ни кровати, ни стола с летающей книгой. Так что мне в будущем предстоят еще поиски. Я был очень рад тому, что нашел стол для крафта, ведь мне очень был нужен топор. И побыстрее! Но на этом я не остановился. Чтобы подготовиться получше, я сделал себе новую каменную кирку и еще одну каменную лопату. Мне явно предстояло много копать. Потом я решил изучить два освещенных факелами коридора, ведущих из кабинета. Рядом с каждым из них была деревянная дощечка. На одной было написано «Портал», а на другой «Шахта». Мне ужасно хотелось исследовать коридоры, но уже вечерело, и мне было совсем ни к чему снова сражаться с мобами внутри моего собственного дома. Поэтому я поступил ответственно. Мама бы мной гордилась. И отправился наверх, чтобы закончить ремонт стены. Что ж, я рад, что сделал новую кирку и лопату. Остаток дня я копал без остановки. У меня получилось убить сразу двух зайцев. Я улучшил ловушку для мобов во дворе, сделав ее шире, а сами склоны более крутыми. Выкопанные при этом блоки я использовал, чтобы починить стены дома. Кроме того, я сделал кое-что очень умное. Для нижних двух слоев взорванной стены я использовал блоки камней. Больше мобы ко мне не пролезут. Когда я закончил, солнце уже почти зашло. Двери у меня по-прежнему не было, поэтому я закрыл проем двумя блоками земли. Все лучше, чем ничего. Закончив вести себя ответственно, или, можно сказать, разумно, и сделав дом максимально мобонепроницаемым, я отправился вниз, чтобы посмотреть, чем там можно поживиться. Первым делом я проверил сундуки. Бинго! В них было больше добра, чем во всех сундуках, во всех мирах вместе взятых. Ладно, может, не так много, но все равно много. Первый сундук был полон деталей для инструментов. Груды палок и досок, стопка камней и два слитка серого металла. Но главное, во втором сундуке была оторванная страница. Как всегда, начинается с обрыва. Читаю вам. И, возможно, является самым вкусным лакомством в Майнкрафте. В нем 7 кусков, и каждый можно съесть отдельно. Более того, торт – единственная еда, которая используется как обычный блок. А еще его можно есть лишь когда он помещен на другой блок. Торт – одно из самых сложных блюд в Майнкрафте. Для его создания требуется 4 ингредиента – 3 пшеницы, 1 яйцо, 2 сахара и 3 ведра молока, которые полностью заполняют стол для крафта. Хотя пшеницу и яйца можно использовать в сыром виде, сахар получают, поместив на стол для крафта сахарный тростник. Добыть молоко еще сложнее, поскольку для получения ведер сначала нужно найти и расплавить... В Майнкрафте есть торт! Ура! Это невероятно круто! Теперь мне есть куда деть мою пшеницу! Больше нет какао-бобов, равно больше нет печенья. Прощай, овощная диета! Успокоившись, я занялся исследованием двух коридоров. Сначала я бросился в тот, на котором было написано «Портал». Я ожидал крутые врата между измерениями, что-то в духе «Мстителей» или «Города героев», которые отправили бы меня в далекие экзотические миры, а может, даже домой. Но нет. Комната была пустой, если не считать двух колонн из блестящего черного камня. Я попытался разбить один из блоков на случай, если из него появится что-то особенное. Но моя кирка словно отскакивала от него. Наверное, это был какой-нибудь суперкамень. Затем я отправился в длинный прямой коридор, отмеченный надписью «Шахта». Я прошел мимо множества узких ответвляющихся проходов, освещенных светом факелов. Наконец, я дошел до небольшой комнаты, также освещенной факелами. Коридор продолжался и за ней, но был уже темным. В нескольких блоках от комнаты стояла пугающая непроглядная тьма. Деревянный знак рядом с коридором гласил «Ущелье». Я заметил, что пол и стены около знака напоминают воронку на месте взрыва. Это напомнило мне кот Астрофу с крипером в мире дома кота. Надеюсь, в подземельях криперы не водятся. Но кое-что в этой комнате меня порадовало. Прямо под знаком стоял сундук, а внутри него была оторванная страница. Читаю. «Находится почти всегда под землей. Этот черный минерал – наилучшее топливо для плавки руды в печи. 8 углей могут растопить стопку из 64 предметов, поэтому он в 12 раз эффективнее, чем дерево. Уголь можно использовать с палками для создания факелов. Простой инструмент, не позволяющий враждебным мобам... факелы могут останавливать мобов? Это круто! Но плавка руды — это еще круче! Ведь с помощью плавки получают металлы, а значит, у меня будут металлические инструменты, или металлический шлем, а еще лучше ведро. А потом я смогу сделать торт. Ура! В сундуке лежали еще какие-то доски и палки. Я порылся на случай, если под ними еще что-то есть. И не зря, потому что на самом дне притаился еще один кусочек бумаги. Начинается снова с оборванного предложения. Когда странник края умирает. Точка. У жемчуга края несколько применений. При броске он позволяет игроку телепортироваться на короткие расстояния, как это делают странники края. Однако следует проявлять осторожность, поскольку эта техника крайне опасна. Что? Странники края носят жемчуг? Я бы с удовольствием поразмышлял об этом, но внезапно выяснилось, что у меня нет на это времени. Я услышал стон зомби. Он был где-то рядом, но я не мог понять, в какой стороне. Зомби мог притаиться в любом из ответвляющихся туннелей. Я достал лук и осторожно заглянул во все близлежащие ответвления. Никого. Снова раздался стон. Он шел из тьмы туннеля, ведущего к ущелью. Я со всей силы натянул лук так, что моя рука задрожала, и стал ждать. Следующий стон раздался ближе, и вдруг зомби появился из тьмы. Я выстрелил, и его откинуло на шаг назад. У этого зомби в руках был меч. Я даже не знал, что в Майнкрафте бывают мечи. Я не собирался просто ждать, пока он меня им зарубит. Я почти уже дал дёру, как мне в голову пришла идея. Может, мне удастся заставить зомби выронить меч? Вы понимаете, так же, как другой зомби выронил мой шлем. Круто обзавестись мечом. Главное, не дать зомби использовать его на мне. Поэтому я быстро разработал план «Беги и стреляй», и сразу же привел его в исполнение. Отбежав вглубь коридора на несколько блоков, я обернулся лицом к зомби, достал стрелу, натянул лук как можно сильнее и выстрелил. Бамс! В яблочко! Зомби споткнулся и снова пошел на меня, крепко сжимая в кулаке железный меч. Я повторил свой план «Беги и стреляй», сдвинувшись еще глубже в коридор. На этот раз, когда моя стрела попала в него, зомби растаял в облаке белого дыма. Да! А самое лучшее, он даже не подобрался ко мне достаточно близко, чтобы ударить. Когда дым рассеялся, в воздухе остался летать кусок тухлого мяса и... меч! Ура! Я поднял его и попробовал махнуть пару раз. Выглядел он побитым, но был моим. И наверняка он лучше сработает против мобов, чем мой старый каменный топор. Разобравшись с зомби, я вернулся в комнату с сундуком, чтобы удостовериться, что ничего не пропустил. И тут я услышал из коридора, ведущего к ущелью, знакомые клацающие звуки. Приближался скелет. Да, в обычной ситуации я бы убежал. Но в тот момент я чувствовал, что мне по плечу сразиться со всем миром. Или, по крайней мере, с парой злобных монстров. У меня был металлический шлем, мой расширяющийся карман полон стрел, и со мной мой новый, относительно, меч. Я покажу этому мобу, что я тут главный. Я шагнул в коридор и достал лук. Я натянул тетиву, но прежде чем спустил ее... Ой! «Стрела скелета вылетела из темноты и угодила прямо в меня!» Я начал думать, что, пожалуй, схватка со скелетом была не такой уж и блестящей затеей, как мне в грудь ударила еще одна стрела. Тут я услышал стон зомби и бряцание костей еще одного скелета. Решив, что затея моя была совсем не блестящей, я решил воспользоваться куда более правильной идеей и рванул по коридору. Я добежал до кабинета и попытался составить план. Если мобы могут войти сюда в любой момент, я не буду чувствовать себя в безопасности. Я не смогу пользоваться столом для крафта. А главное, я никогда не смогу получить торт. Нет, это будет катастрофой. Я видел, как по коридору в мою сторону идет скелет, а зомби наступает ему на пятки. Откуда они берутся вообще? Вдруг мне в голову пришла идея. Я запустил руку в свой расширяющийся карман и достал два блока земли. Идеально! Я поставил их в дверь шахты, уклонившись от пущенной скелетом стрелы. Я был в безопасности, а главное, мой стол для крафта тоже был в безопасности. Фу-у-у.